а Прескилла добавила. Многие и так утверждают, будто это учитель разбрасывает головни по всей земле, мужа отрывает от жены, а детей настраивает против родителей. И вот на беду в Риме случилось побоище, хотя, право слово, мы стремимся лишь к добру. И я не в силах понять, как любовь и смирение могут привести к ссорам, разладу, вражде, ненависти и злобе. Услышав такое, я вспылил и воскликнул. «Что нужно вам от моего отца? Вы же довели его до того, что он начал спорить и горячиться. И это мой отец, добрый, мягкий человек. Я не потерплю, чтобы вы втянули его в свои безумные распри». Но отец поднялся и попросил меня помолчать. Некоторое время он был погружен в раздумья, а затем произнес. «Обычно спор рождает истину, но эти ваши непостижимые вещи становятся тем запутаннее, чем больше о них говоришь. Однако, раз уж вы попросили у меня совета, я скажу вам, добивайтесь отсрочки. Во времена императора Гая иудеи Антиохии извлекли из этого совета немалую пользу. Все непонимающие уставились на отца. Он рассеянно улыбнулся. «Отделитесь от иудеев, покиньте синагоги, не платите больше храмовые налоги, стройте свои молитвенные дома, если хотите. Среди вас есть богатые. Возможно, вам удастся собрать большие пожертвования от тех мужчин и женщин, которые верят, что приобретут себе чистую совесть, воздавая и тем богам, и этим. Не задевайте иудеев. Смолчите, если вас оскорбят, и не изменяйте себе, как не изменяю я, и не попытайтесь никого трогать». Один голос они запротестовали. «Это жестокие слова. Мы должны поклоняться царю нашему и славить пришествие царствия его, если хотим быть достойными его». Отец, защищаясь, замахал руками и глубоко вздохнул. «Царствие его заставляет себя ждать. Хотя, без сомнения, это вы готовы к соучастию в духе его, а не я. Если дело дойдет до Сената, я попытаюсь замолвить за вас слово, коли вы за этим пришли ко мне. Но если вы не последуете моим советам, я не желаю слышать ни о каком царстве, потому что верится в него с большим-большим трудом». Они вроде бы остались довольны его обещанием и покинули нас. Причем весьма вовремя, поскольку сразу после их ухода вернулась Тулия. Она столкнулась с ними уже между колонн Атрия и, завидев нас, недовольно воскликнула. «Марк, ведь я же предупреждала тебя, чтобы ты не принимал у себя подозрительных иудеев. Я не имею ничего против, когда ты ходишь к философам. И раз уж это тебя развлекает, помогаешь бедным, посылаешь своего врача к больным нищим и даришь приданое безродным девицам. Но заклинаю тебя всеми богами, держись от этих евреев подальше, если тебе дорого твое благоденствие». Облегчив таким образом душу, она обратила свой взор на меня. Попеняла мне за стоптанную обувь, мятый плащ, неумело подстрижены волосы, и сердито добавила: «Ух, легионеров, ради твоего отца-сенатора тебе нужно тщательно следить за собой. Придется мне прислать к вам в дом своего цирюльника и портного, ибо тетушка Лелия слишком старомодна и вообще не расторопна, чтобы как следует заботиться о тебе». Я на это с досадой отвечал, что у меня уже есть цирюльник, потому что вовсе не желал, чтобы какой-нибудь раб Тулии следил за каждым моим шагом.